Дорогие друзья, мы продолжим наше рассуждение, но теперь, как я уже сказал, мы будем больше рассуждать о второй половине, это вот освящение, то есть о практической нашей жизни. Как здесь вот сочетать, что мы не по делам нашим, независимо от наших духовных достижений, получаем спасение, то есть просто даром. Уверовал, принял Иисуса Христа и получил. Еще не освободился от многих пороков. Еще многое не получается в вопросах святости. Многое не получается. А спасение уже получил. И Бог уже записал имя твое в книгу жизни, потому что определяет, спасен или не спасен. Праведник, если ты, значит спасен. Неправедник, значит, не спасен, потому что неправедный Царствие Божие не наследует. А праведность я получил даром, по вере. Праведный верою жив будет. Если мое спасение не зависит от моих дел, об этом прямо сказано, благодатью вы спасены через веру, и сие от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Тогда могу ли я жить, как мне захочется? Ведь я все равно, независимо от своих духовных достижений, получил спасение, получил даром. Ну и что теперь? Теперь я могу в свое удовольствие жить. Теперь я могу никого не слушаться, никому не подчиняться, да? Нет, нельзя. А почему? А потому что есть еще одна страничка вопроса спасения. Это освящение. Ибо воля Божья есть освящение ваше. А что такое освящение? Ну, знаете, в чем у меня проблема? Кати моей не стало. Что ж мне делать, а? Катя, где ты? Катя, ну пройди сюда, будешь писать, а? А можно место Кати? Все, все, идет, идет. Все, идет, садись сюда. А видишь, она спрятана. Нет, она села, где ей сказали. Она что играла, теперь уже не играет. А тут большой мел где-то делся. А теперь мел где? В столе? Нет, сзади, сзади. Вот эта доски сколько. Нет, там ничего. Ладно, на, Катя, здесь. Значит, сейчас я хочу, чтобы две горизонтальных линий Катя провела. Ну, наверное, вот здесь. Потом мы их сотрем. Вот здесь проведи и вот здесь. Или давай на этой стороне. Вот здесь и вот здесь. Вот это вот два уровня. Вы знаете, почему я так все на схемах, все примитивно? Я хочу, чтобы и детям было понятно. Теперь, Катя, от нижней горизонтали нарисуй стрелочку к верхней, не на всю высоту, а так стрелочку просто поставь. Вот так стрелочка. Вот эта вот нижняя горизонталь, это вот, ну, образно будем говорить, уровень греховности моей. А вот намного выше, вот здесь аж, это уровень святого Бога. Это, ну, высокая святость, это тот уровень, насколько свят Бог. А вот это низко-низко, тут моя греховность. И когда я уверовал и стал праведником, я в практической жизни еще вот здесь нахожусь. И начинаю двигаться. Вот это движение, вот этот процесс называется освящение. То есть становлюсь все более святым. То есть движение к уровню святости. И это движение должно быть у каждого христианина. Если этого движения нет, независимо, ты здесь находишься, или вот здесь, или вот здесь. А когда мы достигнем вот этого уровня? Когда увидим его, как он есть. То есть здесь на земле мы всегда будем в движении. Это не так просто. И до уровня святого Бога. А почему сказано, будьте святы, как будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный? Другое место, будьте святы, потому что Бог ваш святой или Отец ваш святой, да? То есть это указывается направление, куда нам двигаться, на что нам ориентироваться. Вот наш ориентир, уровень святого Бога. И вот это движение, это путь называется освящение. И воля Божия есть освящение ваше. Теперь я расскажу вам немножечко о крещении. Поднимите руку, кто в прошлом году, то есть в 2007 году, принял крещение. Поднимите руку. Хорошо, запомнил. Две сестрички, вот там братик. Я вам вопросы задам. Сестра, тебя как зовут? Как? Наташа. Процитирую место Писания. Что такое крещение? Тихонечко, тихонечко все. Да, ну ту мысль, которую я хотел, ты уже процитировала. Крещение не плотской нечистоты, а мытие, но, сестра процитировала, обещание Богу доброй совести. Представляете, что такое крещение? Это обещание Богу. Еще по-другому его называют. Это завет с Богом. Что такое завет? Это взаимный договор. Когда две стороны друг другу что-то обещают. Это договор. Вот, когда принимаем крещение, мы Богу обещаем. Наташа, что? Добрую совесть. А тебя как зовут? Люда. А Бог что пообещал? Это же двухсторонний договор. Что-то мы Богу, что-то Бог нам обещает. Что Бог пообещал? Правильно. А Он пообещал жизнь вечную. Вы знаете, я долго не мог понять, сознавая ответственность и серьезность крещения. Это договор. Это, ну, завет с Богом для вечности, навсегда. И Бог потребовал, пообещай мне только одно. Вот нету здесь целого кодекса, целого перечня вопросов. Я и то обещаю. Нету этого. Только одно пообещай, и все. И я тебе гарантирую вечную жизнь. Пообещай добрую совесть. И если ты не нарушишь этого обещания, вечная жизнь тебе гарантирована. Остальное Бог все берет на себя. И сохранить, и довести, и ввести в небо. Все Бог обеспечит полностью. А ты пообещай только одно. Я так думал, неужели это так все серьезно? Почему это так? При рассуждениях я нашел ответ. Каким образом мы получаем оправдание? Каким образом? Верой. Ну да, для того, чтобы вера принять, нам нужно было выполнить условия. Это правильно. Выполнивши условия, я теперь твердо верю. Но мы принимаем верой. Это как значит? Вот мы с вами говорили до обеда за одежду, да? Ну, я сказал, что Христос у меня спросил, хочу ли я в небо. Я сказал, хочу. Он мне дал свою одежду. Я ее взял. Христос одел мою. Но это все символически, да? А в практической жизни как это сделать? Как взять одежду Христа? Совершить покаяние. Ну, вот это все, что мы перечисляли, да? Совершить покаяние и просто поверить. Поверил, взял одежду. Не поверил, не взял. Но мешает часто поверить, моя практическая жизнь. Ну да, я покаялся, но у меня мысли одолевают нечистые. Как я могу уверовать, что я теперь праведник, а? Ой-ой-ой, не туда ты опять пошел. Ты пошел опять на освящение, вот там практическая жизнь. А здесь просто поверь. А почему? Потому что Бог пообещал, Бог-то обманывать не может. И Он сказал, если ты покаешься, я тебя прощу. Сделаю тебя праведником и твое имя запишу в книгу жизни. Если ты покаешься и поверишь в это, мы верою, оправдавшись верою. И вот теперь, ну, Меня, я сейчас расскажу не символически, а практически в моей жизни. Я родился в христианской семье. Меня с детства научили, мне с детства внушили, что чтобы быть спасенным, тебе надо покаяться. И я с детства уже переживал, когда ж я покаюсь? Когда я стал подростком, я принял решение в сердце своем, ну, может быть, это в 13-летнем возрасте. Я обязательно покаюсь, я хочу жить с Богом в небе. И многократно, возвращаясь с молодежного общения, сильно был недоволен на себя, что опять не покаялся. Вот не хватает силы, и все, покаяться. Я несколько лет так мучился, пока все-таки покаялся. Мне тогда было 16 лет. Это вполне осознанно, созревшее у меня в душе было. И я покаялся. Вы знаете, когда я покаялся, у меня не было душераспирающей радости. Ну, не было. Вот есть люди говорят, у меня я на 7-м небе летал. Я верю, искренне рад за них. А у меня так не было. А у меня знаете, что было? Я просто уверовал, наконец-таки я спасенный. Потому что мне с детства внушили, если покаешься, Бог тебя простит. Скажите, это правильно мне внушили или нет? Правильно. Меня научили правильно. И поэтому, ну, я очень доволен этому, что меня так научили. Потому что оно подтверждается и Словом Божьим. Я вам прочитаю, каким Словом Господним оно подтверждается. В послании Галатам. «Сие только хочу...» Это 3 глава, 2 стих. «Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили Духа? Или через наставление в вере?» Мы Духа Святого как получили? Через дела закона или через наставление в вере? А я хочу обратить внимание на одно слово. Наставление. Мы получили Духа Святого через наставление в вере. Меня наставили родители, что если ты покаешься, Бог тебя простит. И я в это поверил. Это наставление было в вере. Ну, потом, изучая суть Евангелия, я понял, что меня правильно родители наставили. Родители, служители, церковь. Я же с детства маленький еще был. Сначала носили меня, потом водили, потом сам ходил. И все это я слышал, воспринимал. И меня наставили, я был наставлен в вере. Иногда говорят, скажите, я вам вопрос задам. Скажите, хоть один человек из православных будет спасен или нет? Надеюсь, говорят, да. А кто как по-другому думает? А вы знаете, как я отвечаю на этот вопрос? Я говорю, Бог меня не ставил книгу жизни вести. Я никого в спасенных не записываю. Это Бог сам разберется. Будут там спасены или не будут, я не знаю. Но одно скажу, ты туда не ходи. Там неправильно наставляют. Там наставляют, чтобы быть спасенным, надо сделать много добрых дел. А это не наставление в вере. Это наставление спасения собственной праведностью. А это заблуждение. А поэтому не безразлично, куда ты ходишь, не безразлично, как тебя наставят. Нужно, чтобы наставили в вере, что спасение получишь, по вере, без дел, без твоей святости, без твоих заслуг. Просто по вере получишь. А дальше что? А дальше, кто скажет, когда и как человек получает добрую совесть? Ведь мы крещение принимаем обещание Богу доброй совести. А когда и как мы получаем совесть добрую? Кто знает? В ответ на искреннее покаяние. То есть, кроплением крови Господа омывает совесть от порочных дел. То есть, кровь Иисуса Христа очищает, и совесть становится доброй. И когда получил добрую совесть, ну да, я сегодня не касаюсь темы просто рождения свыше, тогда здесь, ну, оно все очень связано. В этот момент человек получает Божью жизнь, то есть Дух Святой сходит, и это есть рождение свыше. Ну, я просто этой темы сейчас не касаюсь. И вот человек, получивший или очистивший совесть от порочных дел кроплением крови Иисуса Христа, теперь имеет добрую совесть. Тогда есть смысл принять крещение, дать обещание Богу. И почему это так важно, что Бог именно это потребовал, больше ничего не потребовал? Вот почему. Как мы праведность получаем? Верой. А потерять ее как можно? Когда разрушится вера. Поэтому сказано, исследуйте себя, верили вы. То есть каждый день, каждое утро должен быть озабочен человек, христианин. Что с моей верой происходит? Она возрастает или разрушается? А вера имеет свойство разрушаться, и при том даже вообще основательно. Вы помните такое слово? Кораблекрушение в вере. Помните такое слово? А кто помнит, от чего это происходит? Отвергнуть. Оставить и отвергнуть, даже и то не одинаково звучит, да? Я прочитаю вам это слово, первое послание к Тимофею, 1 глава, 19 стих. «Имея веру и добрую совесть», о совести пойдет речь, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере. Значит, если человек отвергает добрую совесть, кораблекрушение в вере неизбежно. Это очень серьезно. Это вопрос жизни и смерти. И тогда человек теряет праведность, потому что получил ее даром по вере. Но когда вера разрушилась, праведность теряется. За процессом веры интересно пронаблюдать даже вот во время грехопадения в Едемском саду. Смотрите, давайте сейчас не за поведением Евы и Адама последим, а за их верой. Бог сказал Адаму, в день, который вкусишь от плода, плод от дерева познания добра и зла, смертью умрешь. Скажите, Адам поверил этим словам? Так поверил или не поверил? Поверил. Откуда мы знаем? Он Еву этому научил. Вы знаете, Бог сказал, Евы еще не было. Бог сначала эту заповедь дал, а потом Еву сотворил. Если бы он не поверил, он Еву бы не научил, а то он научил. Ева же знала это, да? Когда змей подошел, она говорит, нет, от всех деревьев мы можем есть, а от дерева познания добра и зла Бог не позволил есть. И сказала, почему? Умрешь. Скажите, Ева верила этим словам? Верила. Теперь другую информацию Ева получает. Нет, не умрете. Вы будете как боги. Эту информацию Ева приняла верой? А что теперь с первой верой стало? Она верила, что умрет или нет? Вот теперь уже. Ее не стало, правда? Как вы думаете, если бы Ева сохранила веру, Слово Божье, она бы вкусила или нет? Никогда. Вы представляете, если бы она твердо верила, что вкусившее дерево, она умрет. А она поверила, что будут как боги. И вера ложной информации разрушила Божью веру. Вот такие процессы происходят. То есть, оказывается, вера разрушается. И у Евы она разрушилась. И нас Слово Господне предупреждает. Если мы будем отвергать добрую совесть, будет кораблекрушение в вере, как у Евы произошло. У нее проблема в вере началась. А потом уже дела. Поэтому вера имеет решающее значение в деле нашего спасения. Не дела, а вера. И у Евы проблема началась в вере. Поэтому исследуйте себя, верили вы. Будьте внимательны, что с верой вашей происходит. Есть условия или обстоятельства, которые веру укрепляют. Ну, допустим, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Вот когда мы слышим, даже обратите внимание, не от чтения, а от слышания. Значит, обратите внимание, о чем мы разговариваем. Что мы слышим? Вот от этого зависит состояние нашей веры. Поэтому сказано, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не сидит или не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, потому что там развратно будешь слышать, а не Слово Божье. А от Слова Божьего вера укрепляется. Итак, совесть наша, совесть добрая – нас будет вести путем освящения. Каким образом? Впадая в искушение, совесть заговорит или нет? Доброе. Обязательно. Скажет, это грех. И я перед выбором. Или отвергнуть грех, или отвергнуть добрую совесть. Я перед выбором. Что делать? У меня такой вопрос к вам. Скажите, вчера я его задавал. Значит, кое-кто сейчас ответит уже, да? Потому что несколько процентов есть, которые вчера были. Человек, имеющий добрую совесть, может ли сознательно грешить? А? Может. Может. Я вам расскажу пример со своей жизни, чтобы вас убедить в этом. Я пошел в армию христианином, имеющий добрую совесть. Ну, просто поверьте, я вам свидетельствую это. И однажды я упал в искушение и сознательно согрешил. То есть я работал на машине, на грузовой большой. И эта машина новая была, но слишком русская такая. ЗИЛ-157, вездеход, там куча рычагов. И они гремят, и к концу дня голова болит. Я взял, поснимал все лишние рычаги, чтобы спокойнее было. Ну и снял, и в том числе, и рычаг ручника. Осталось у меня один рычаг переключения передач. И таким образом я езжу, ну машина трепет ее так, ну так я же говорю, она по-русски так все сделано. Трепет ее, но хоть не гремит. Однажды останавливают меня ВАИ, то есть военная автоинспекция. Проверили документы, пожелали счастливого пути, и я стал уже трогать машину. А летом было окно открытое, и он уже сделал шаг от машины, а потом повернул голову и спрашивает у меня, а ручник у тебя работает? А у меня рычага нет, я его снял. Но у меня на рассуждение полсекунды времени, я уже трогаю машину, и он бегло спросил у меня, а ручник работает у тебя или нет? Как вы думаете, что мне надо ответить? Если сказать не работает, это в армии один выход. Тебя на гоп-вахту, машину на штрафплощадку. За любое малейшее нарушение выход один. То есть гражданских водителей штрафуют, солдатов не штрафуют, у меня денег нету. Но один выход на гоп-вахту, это значит, ну, военная тюрьма. В тюрьму тебя, ну там на сутки, на двое, сколько получится, пока там приедут за тобой забрать, а машину на штрафплощадку. И он меня спрашивает, работает ручник или нет, что мне сказать? Ну, я сказал неправду, я сказал, работает. Скажите, это сознательный грех или нет? Конечно, сознательный. Я обсуждал этот вопрос целых полсекунды и решил обмануть. Ну, больше времени у меня не было для этого. И он мне поверил, и я поехал. Но я потерял покой. Я знал, что я согрешил. И за эти полсекунды я уже принял решение поступить не по совести, а как мне выгодно. Я принял решение. Хочу сказать, после таких грехов Бог еще имя не вычеркивает с книги жизни. Совесть начинает усиленно работать. Знаете, что совесть говорила мне? Грешник ты, каяться надо. Ты знаешь, что теперь надо? Я отвечаю, знаю. Евангелие от Иоанна, послание Иоанна я читал же. Если исповедуем грехи наши, он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Я помучился пару неделек и пошел исповедался. Но был случай, когда я обманул майора в нашей части, тогда я майору исповедовал этот грех. А этого воичника я больше не знаю, он какой-то залетный, случайный. Но я исповедовал этот грех перед служителем, и опять мир Божий наполнил сердце мое. Итак, друзья, не значит, согрешил человек, и все, и вера рухнула, имя Бог вычеркнул с книги жизни, не так. Путь отвержения доброй совести – это целый путь, это направление, это образ жизни. Не так, что споткнулся, и Бог, как будто бы Бог подстерегает. Когда же ты споткнешься? Вот иногда говорят, вот все гряду скоро, Господь скоро придет. А вдруг ты нагрубишь жене и не успеешь помириться, и Господь придет. Все тогда? Остаешься? Нет, идет речь о образе жизни. Есть образ жизни, когда человек имеет опыт покаяния и исповедания. Это и есть освящение, когда вновь просит прощения человек. А почему просит? Потому что виновен. И это нормально, что просит. И не надо отчаиваться, надо слушаться голоса доброй совести. Вы знаете, добрая совесть работает в нескольких направлениях. Если мы разумеем делать добро и не делаем, то это грех, так Писание учит. Вот, допустим, ты идешь, и бабушка несет тяжелую сумку. У христианина, если добрая совесть, сразу совесть заговорит. Обрати внимание, помоги. Нет, ты ей ничего плохого не сделал, ты ее не обманул, не обидел ничем. Но добрая совесть тебе не об этом говорит, она говорит, сделай добро. И если не послушаешь доброй совести, это тоже маленький штрих отвержения, путь к отвержению совести. Надо сделать добро. Да, конечно, в добродетели должна быть рассудительность. Есть наглые люди, которые хотят нашей простотой пользоваться. Там извини. Бог нам дает мудрость, и мы ориентируемся, где человек нуждается в помощи, а где хитрец. И если хитрец, и ему ничего доброго не сделает, ничего страшного. И совесть добрая, она подскажет. Но если человек нуждается в помощи, пусть это вот как тот пострадавший был, и добрый самарянин ему оказал помощь, или бабушке сумку подать, или в церкви что-то кому-то сделать, или так далее. То есть мы имеем добрую совесть, ее нужно слушаться. Потом добрая совесть работает в таком направлении, когда в искушение впадаешь. Ну, допустим, пришел в школу, на парте лежит журнал, и ты знаешь, что там есть нецеломудренные картины. И пока никого нету, так хочется открыть. Но совесть заговорит. Осквернишься, не делай этого. И ты опять делать или не делать. Совесть тебе подскажет. Еще совесть работает, когда ты уже сделал грех. И она скажет, тебе надо исповедание. Тебе нужно покаяние. То есть у нас много этапов есть, когда совесть продолжает и продолжает работать в нас. И человек вырабатывает себе направление. Или же каяться, исповедоваться, оставлять грех и вести эту борьбу. Или прекратить эту борьбу и пуститься по течению. Но для этого нужно отвергнуть совесть. И если человек отвергает добрую совесть, у него движение освящения прекращается. Но результат дальше какой? Отвергая добрую совесть, потерпит кораблекрушение в вере и теряет оправдание. На вопрос, кто-то мне здесь из музыкантов, сейчас они ушли отсюда, да, задавал вопрос. А какое отношение освящения в деле спасения? Вот такое. Потому что Бог нас создал для добрых дел. Об этом записано в послании к Ефесянам, вот то место Писания, которое мы сегодня уже читали, 2 глава. 8 стих звучит, благодатью вы спасены через веру, и сиянет вас Божий дар, не отдел, то есть оправдание не отдел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предначертал нам исполнять. То есть Бог нас хочет приучить делать доброе дело, служить другим, что вы сделали наименьшему, то сделали мне, этому Он хочет нас научить. Но не этим мы спасаемся. Спасаемся только даром. Бог подарил нам и оправдание, и спасение. Кальвинизм развеялся? У меня его нет. Нет, в моих высказываниях я имею. Я знаю, что у вас нету. Я просто доволен, что вы контролируете эти вопросы. Значит, но нужно все равно утвердить. Понимаешь, кальвинизм перегнул в другую сторону, и мы, боясь кальвинизма, перегибаем в другую сторону. То есть мы теряем, боясь кальвинизма, теряем главное, что мы спасение получаем не по делам, даром. А в этом-то суть Евангелия. Это никак потерять нельзя. И если мы тогда теряем этот стержень, тогда мы теряем уверенность в спасении, потому что мы несовершенные. Если бы мы были совершенны, нам не нужно идти путем освящения. Мы тогда вот здесь уже находимся. Тогда путь освящения не нужен. Но так как мы несовершенные, а как тогда иметь уверенность в спасении? Несовершенное это значит, иногда плохое слово выскочит, иногда разгневался, иногда грубое слово сказал. За это надо каяться или нет? Надо. Ну, оно меня не лишает уверенности в спасении. Потому что я не своими заслугами спасаюсь. Я спасаюсь только благодатью Господа Иисуса Христа за счет Голгофской жертвы. А я принял это спасение по вере, то есть верой. И поэтому следите, в каком состоянии ваша совесть. Кстати, это тоже важная мысль. А вы знаете, что наша совесть несовершенная? Я вам расскажу пример, и вы в этом убедитесь. Мне говорят, ну, сестричка у нас новообращенная, она студент института была, когда уверовала. Так она продолжает учиться в институте. Но крещение приняла. Потом я слышу, она поступила в какую-то торговую компанию и торгует косметикой. То есть она покупает там какой-то процент, ей остается от продажи. И среди студентов институт распространяет. Ничего себе. Я с ней беседую. Это правда или нет? Она говорит, правда. Как же ты, сестричка, как такой грех. А меня совесть не осуждает. Правда не осуждает? Правда. Сестра, я еще больше тревоги. Что с твоей совестью произошло? Как она может тебя не осуждать за такое дело? А? Честное слово, не осуждает. Оказывается, наша совесть несовершенная. Для того, чтобы совесть правильно работала, ей нужны какие-то ориентиры. Для чего решения церкви принимаются? Вот пока не было решения, видео нельзя. Снимали, и совесть не осуждала. А после этого решения будет осуждать. Потому что есть решение. То есть теперь совесть должна ориентироваться на те решения. А почему нужно ориентироваться? Потому что Писание говорит о послушании. Если кто церковь не послушается, тот будет как мытарь-язычник. Младшие, повинуйтесь пастырям и так далее. То есть для нашей совести должны быть ориентиры. И этими ориентирами является Новый Завет, Евангелие. Здесь изложены Господом все заповеди Господни, которые нам нужно исполнять. И поэтому нужно изучать Новый Завет, чтобы он в сердце отлагался, чтобы он жил в сознании нашем, и тогда совесть наша будет работать правильно. А бывает так, добрая совесть. Но человек какой-то заповеди не знал, и не исполнял его, ее, и была совесть свободная. И он имел уверенность в спасении, общение с Богом. Потом вдруг дочитался еще до одной заповеди. А как же я не знал? Теперь он, если сделает, совесть его начнет осуждать. То есть теперь совесть ориентируется на эту заповедь. И это тоже процесс освящения, когда он все больше и больше узнает заповеди Господних. Это процесс освящения. И совесть тогда теперь уже ориентируется и на эти заповеди, которые он раньше не знал, и совесть не ориентировалась. Поэтому сказано, если сердце ваше осуждает вас, то кольми паче Бог. Но наоборот не сказано, если сердце не осуждает, то Бог не осуждает. Так не сказано. Значит, дорогие друзья, молодежь, детки, я очень хочу, чтобы вы крепли в вере, чтобы вы были уверены в спасении своем. Для этого нужно покаяние и твердая вера, что я теперь спасенный. А потом начинается путь освящения. И по пути освящения, ну, сказано так, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни благочестия, то вы, прилагая к сему, чему сему? К тому, что Бог дал. Без Бога мы этого не сделали бы. А теперь, так как вы получили, то прилагая к сему все старание. Сильно надо стараться жить свято. Все старание приложить. Но это старание имеет значение тогда, когда Бог дал все. Если бы Бог не дал, эти старания были бы тщетны. То есть нужно прилагать много стараний, чтобы жить победной жизнью, чтобы жить свято. А Бог-то нам дал и силу свою дал. Дал все потребное для жизни и благочестия. Что такое благочестие? Это быть нескверненным от мира и презирать сирот и вдов. То есть святую жизнь вести, быть нескверненным от мира. Для этого Бог все необходимое дал. От божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. И поэтому, получивший от Бога все необходимое, теперь нужно приложить все старание, то есть сильно стараться. И так не бывает, что человек принял спасение и, подремывая, отправился в Царство Небесное. Нет. Прилагать все старание, и Бог благословит, и Бог поможет. И тогда будет и победная жизнь, и благословение. Но вот путь освящения... Ну, еще я раз главную мысль своей всей темы подчеркну, чтобы не забывать вот эту линию между освящением и оправданием. И когда у меня бывают неверные поступки, это не должно меня лишать уверенности в спасении. А к чему должно это побуждать меня? К покаянию и оставлению греха, к борьбе против греха, но не потере уверенности, потому что мы спасаемся не делами, а только Божьей благодатью. Вопросы есть какие по этим рассуждениям? Нет вопросов? Да тогда, братья Александр, переверните еще раз доску на несколько минут, и я закончу. Братья и сестры, мы с вами рассмотрели только вот одно ограждение, на чем основывается наша уверенность в спасении. Вы все поняли, на чем основывается, да? Я не буду просить вас руку поднять, а вопрос задам, а вы каждый себе ответьте. А я имею уверенность в спасении? Если кто не имеет, сегодня можно получить ее. Устранить все причины, которые меня лишают уверенности. И быть уверенным, это же прекрасная жизнь, когда человек ходит на земле, а имеет полную ясность в вопросе спасения. Но, как я уже сказал, этого-то недостаточно. Одна уверенность в спасении, если бы у нас вот это только одно ограждение было бы, а остальное все разгорожено было, то я, находясь вот здесь, дьявол меня с разных сторон будет поражать. Только вот тут не может пробить меня, да? А с остальных сторон будет поражать. Значит, нам и остальное все нужно. Ну, допустим, чистое сердце нужно. Скажите, такое бывает или нет, что человек имеет уверенность в спасении, а вдруг сердце нечистое? Бывает. Бывает. Вот как у меня получилось. Я обманул инспектора, и сердце уже нечистое. Да, уверенность в спасении у меня есть, я же не своими делами спасаюсь. Уверенность есть, а чистое сердце нету. Что делать? Если я не исповедаюсь, вот здесь вот это ограждение убирается. А если все ограждения остаются, а одного нету, все, дьявол быстренько оббежит и раз сюда. И поразил. Значит, нужно поторопиться, сделать все, чтобы и это ограждение утверждалось. Значит, нужно вовремя исповедаться, покаяться. Один дедушка, 83 года, лежит постельный больной. За ним уже ухаживает, он уже ничего делать не может. Пришли братья-служители, и говорят: брат, а ты на небо не хочешь еще? Как он обозлился? Вы что, моей смерти ждете? Что я вам плохое сделал? Да нет, брат, мы же даже не за кладбище разговаривали, мы за Царство Небесное говорим. Ну что ты так? Вы только бы смерти моей желали бы. Ну, братья, недоумение. Хотели даже уйти, неприятный разговор такой пошел. А потом, да нет, но все равно ж брат-то перед смертью надо как-то. Ну, зашли сдалека, говорили, все. Ну, он успокоился, а потом расположился. Он говорит: брат, может быть, у тебя есть что-то исповедать? Он замолчал, думал, минут 10. Говорит: братья, есть у меня что исповедать. Лет 50 назад я сделал большой грех и сказал: во веки веческие этот грех никому не открою. А сейчас ты готов открыть? Открою. Исповедался, помолились. Встают с молитвы братья, не думали больше за смерть напоминать. Он сам: братья, помолитесь, чтобы Бог меня забрал. А тебе не страшно? Нет, не страшно. Гора свалилась с души моей. Теперь одно мне осталось — на небо. Помолились, и он через неделю умер. Господь его долго держал, чтобы подготовить его. Слушайте, друзья, а стоило 50 лет груз носить, а? 50 лет! Ну да, Господь-то наш любящий, как он заботился, 50 лет его терпел, и положил его в постель, и послал ему болезнь, чтобы все-таки довести его до того, чтобы он приобрел чистое сердце. 50 лет мучения. К чему это? Поэтому, дорогие друзья, чтобы победной жизнью жить, не надо ни 50 лет, ни 50 дней носить. Сделал грех. И надо сразу побеспокоиться о том, чтобы очиститься, получить чистое сердце. Потом, эта тема большая-большая. Если бы еще было бы у нас 2 часа, я бы затронул бы вот эту тему. Твердая позиция. Считай себя мертвым для греха. Я только 2 слова или 2 предложения скажу. Бывает, христианин исповедуется каждый раз, а вот твердую позицию в сердце не хочет занять. Больше не буду грешить. Позицию твердую занять не хочет. Как встречается с грехом. Помните, я читал с братского листка, что такое обольститься? Это значит пребывать в приятном заблуждении. Оно приятное. У нас есть 2 природы, дух и плоть. И дух желает противного плоти, а плоть противного духу. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Если плоти приятно, и многие не хотят уходить с этих позиций. Значит, не заняли твердую позицию, считая себя мертвым для греха. И тогда вот дьявол и будет через вот в этом месте поражать постоянно человека. Дальше тоже интересно. Посвящение Богу или жизнь для Бога. Друзья, так не бывает, что человек считает себя мертвым для греха и для Бога ничего не делает. Так не бывает. Если он не будет трудиться для Бога, он будет работать для греха. Смотрите, я вчера уже читал это слово. Сейчас я еще прочитаю. Послание к Римлянам, 6 глава. Неужели вы не знаете 16 стиха, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Когда-то иудеи говорили, мы никогда рабами никому не были. Я удивляюсь, как это под рабством римским живут и говорят, мы никогда рабами не были. Вот обольщение, да? А Христос говорит, всякий делающий грех есть раб греха. Когда-то в школе нас учили, вот после революции уже и такое, мы не рабы, рабы не мы. А мы обязательно рабы. Не одному господину, так другому. Все мы рабы. И нужно правде смотреть в глаза. И смотрите, неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или рабы послушания к праведности. То есть, или служить Богу, или служить греху. Или, твой выбор. Если ты хочешь не грешить, но не хочешь служить Богу, будешь грешить. Потому что грех тебя порабощает, а Христос, он ждет, чтобы ты добровольно отдался ему на служение. Если ты добровольно не отдаешься, грех не будет ждать твоей добровольности. Он сразу тебя порабощает. Но рабом ты обязательно кому-то будешь. Или. Ну, с чем это можно сравнить? Слишком примитивно так. Вот курица у меня дома есть. Она, если не будет жить в моем доме, ее другой заберет. Я живу среди цыгане. Цыганский поселок. Там только выскочит курица, сразу заберут. Ей, чтобы ее не забрали цыгане, одно спасение – жить дома. Но если она захочет быть вольной, она сразу попадет в руки цыганей. Ну, разница только в том, что она у меня будет яйца нести, а у цыганей сегодня на суп попадет. То есть ее жизнь закончится. И поэтому курице одно спасение от цыганей – быть у меня дома. Вот так точно и нам. Если мы не хотим служить Христу, будем служить греху. Или, другого, третьего варианта нету. И поэтому вот это вот посвящение Богу, это тоже очень важное. На чем часто теряют? Почему к харизматам так много идут люди, а к нам мало идут? Потому что там путь чистого сердца не требуется, твердая позиция против греха не требуется, посвящение Богу не требуется. Пляши, чем выше, тем лучше, и все, и ты уже христианин. Это правда, я не голословно говорю. Я видел, как я беседовал с харизматами, он уже первую степень служения получил. Ну, у них там чуть не так, как у нас, там служителя, чуть по-другому, но первую степень служения уже получил. И имеет любовницу. Я говорю, как же так? Что тебя не научили? Нам это не говорили, что нельзя любовницу иметь. Он имеет свою семью и имеет любовницу. Вот и все. Так что я не голословно говорю, я знаю это. Там ничего это не требуется, никакое нечистое сердце. Почему туда легко люди идут? Потому что там не идет речь, а посвятить себя Богу. Живи в свое удовольствие, и все. Ну так по Библии-то это неправильно. Итак, друзья, посвящение Богу — это тоже очень важный момент в жизни христианина. И если ты живешь для себя, ты обязательно будешь рабом греха. Следующее – это Слово Божье. «Слово Твое сокрыл я в сердце моем, чтобы мне не грешить пред Тобою». Потом молитва. Здесь вот, правда, единичку не дописали. Здесь не 4 стих, а 41 стих. Это слова Христа в Гефсимании. «Молитесь, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Значит, если мы молитве не отдаем должное внимание в нашей жизни, тоже победной жизни не будет. Ну, за пост сегодня писали, усиляет молитву, да? Обязательно в посте должен быть христианин, иначе победной жизни не будет. И о послушании. Я не помню, я вчера, наверное, про коней рассказывал вам, да? Да. Нет, сегодня не буду рассказывать. Нет, это длинно будет, 10 минут. 11 минут я вчера рассказывал, не буду. Друзья, я другую историю расскажу. В одной церкви, я знаю эту церковь, я знаю пресвитера. Пресвитеру 65 лет. И ему говорят: брат дорогой, вот сестричка, которая в этом году крещение приняла, ее видели в городе в брюках. Да вы что? Да. Он зовет: сестра, мне такое-такое сказали, это правда или нет? Это правда. Да ты что? Как же у тебя страха Божьего нету? Не, подождите, а при чем здесь страх Божий? Ну как ты в брюках? Ну и что? А где в Библии сказано? Давайте так, не как привыкли традиционные христиане, а как, а все по Библии. Давайте. Она ему говорит: а ей 17 лет, а ему 65. А он говорит: я согласен, давай. Открывает Второзаконие, 5 глава, 22 стих, и читает: мерзость пред Господом, на женщине мужская одежда. Она говорит: нет, подождите. В греческом подлиннике это слово звучит вот так, вот так. В лютерском переводе немецком это слово звучит вот так и вот так. И поэтому русский перевод неудачный. Вон как. Дедушка говорит: вон как. Деточка, да дело в том, что я не учил никогда греческого языка и немецкого не знаю. Но ты, если знаешь, ты мне скажи, ты не помнишь, как звучит в греческом подлиннике 1 Петра 5.5? Она говорит: нет, это не помню. Тогда слушай по-русски, я тебе скажу. Младшая, повинуйтесь пастырям. Там так звучит. Так вот я тебе говорю, как пастырь, что больше брюки не одевала. Ну, вот за переводы начал рассказывать, хочется еще один пример тогда рассказать. В Москве был случай такой. В регистрированной общине уверовала одна сестра. Приняла крещение. Такая богобоязненная, хорошая сестра. А муж горький пьяница. И вдруг покаялся муж. Обрадовалась сестра, но переживает, он же пьяница. Если он не будет бодрствовать, запьет опять, все, пропал. И говорит: милый мой, ну ты знаешь, что в христианстве даже ни полглоточка нельзя, ни пива, ни вина, ничего, и полглоточка нельзя. Ты знаешь об этом? Да, ну если нельзя, я не буду, я ж покаялся. Всего, слава Богу. Потом служители беседуют, а служители там, это московская центральная церковь, там служители с богословским образованием, по 2-3 института закончили, ну, профессора богословия. И вот они беседовали, он еще крещение не принял, и он говорит: да, жена меня подучивает, тоже писание, ну, это хорошо. А знаете, что она мне сказала? Ни одного глотка спиртного нельзя. Как нельзя? То твоя жена мало Библию знает, богословие говорят. А что, можно, что ли? Конечно, в Писании написано: впредь пей ни одну воду. Немножечко вина употребляй. Да, Вон как. Приходит домой, говорит, жена, оказывается, ты сама еще мало чего понимаешь по Библии. А в чем дело? А жена ж переживает, пьяница, запьет опять, все. А вот так служители сказали, оказывается, можно понемножечку. Нельзя, жена говорит. Да ты сама еще не знаешь, в Библии так написано. Ну, а ей сказать нечего, он лег спать, она взяла Библию и ищет, что же ему сказать. Если завтра он выпьет хоть немножечко, все, пропал. До 3 часов ночи искала и нашла. Будет его в 3 часа ночи, вставай, вставай, я дошла. Ну, раз он глаза протер. Друзья, и это правда было, это я конкретно сказал, это в Москве было. И потом я сейчас скажу, где они сейчас, эти члены. Глаза протер. Она ему читает, за как пить вино из послания к Коринфянам, сие творите только в мое воспоминание. Вот один единственный случай, где можно пить вино, на вечере Господней, только в мое воспоминание. Он подумал, правда. Приходит на собрание, говорит, что ж вы богословы-то, моя жена лучше вас Библию знает. Вы ж посмотрите, там написано только в мое воспоминание. Они говорят, то твоя жена неграмотная. В греческом подлиннике слова «только» нету. Сие творите в мое воспоминание, а слова «только» нету. Тут ты опять не знаю. Приходит домой, говорит, жена, оказывается, ты с богословами не тягайся. В греческом подлиннике нету слова «только». А жена богобоязненная была, и Бог ей мудрости дал. Она сразу говорит, Бог знал, какую русскую русским написать, какую Библию русским дать. И в русском переводе написано «только». Он говорит, и правда. Я говорю, знаешь что, жена? Мне надоело бегать то к тебе, то к служителям. Пошли к отделенным, там не пьют. И сейчас они перешли в нашей церкви. Обои. И он уже крещение принял. И вот это слово, когда жена сказала, Бог знал, какую Библию русским дать. И дал русскую Библию. Так что не гоняйтесь за греческими подлинниками. В русской Библии написано «мерзость пред Богом». Значит, мерзость. Все, Бог русским дал русскую Библию. Дорогие друзья, пусть Господь поможет нам и эту заповедь соблюдать. Да, я хотел перечислить, кого нам нужно слушаться. Скажите, кого нам слушать больше, Бога или людей? Петр задает вопрос, да? Значит, Бога надо слушать. Первое. Второе. Дети, повинуйтесь родителям. Родителей надо слушаться. Младшие, повинуйтесь пастырям. Служителей надо слушаться. Жены, повинуйтесь мужьям. Мужей надо слушаться. И в конце концов, повинуйтесь друг другу. Понимаете, наша христианская жизнь вплотную связана с послушанием. И против кого же, кстати, вот это Евреям 3.18, там сказано так, против кого же клялся Бог, что не войдут в покой его, как ни против непокорных. И поэтому послушание – это неотъемлемая часть в жизни христианина. Да поможет Господь в этом. Тут мне две записочки пришли, я сейчас быстренько на них отвечу, если смогу. В каких случаях нужно исповедание в присутствии служителя? Такая записка, хорошая записка. На каком этапе рождения свыше при покаянии, или, может, в процессе духовного роста. Значит, дорогие друзья, рождение свыше – это не этап, это конкретное действие. Вот как физическое рождение, человек не может чуть-чуть родиться. Он или родился, или не родился. Иногда говорят, вот он рожденный свыше или нет? Ну, наверное, не до конца рожденный. Такого не бывает. Когда в сердце человека входит Дух Святой, вот это и есть момент рождения свыше. Другое дело, что бывает, человек родился, он живой, но не поймешь, выживет или умрет. Так бывает. Бывает, под колпаком лежит неделю, две, три и выжил. А бывает, полежал и умер. Так и в духовном смысле бывает, что если не хватает духовного питания, человек потом умирает. Такое бывает. Но наполовину родился, такого не бывает. Или родился, или не родился. И Дух Святой сходит. Ну, на страницах Писания, вот в Новом Завете, мы находим несколько таких моментов, где в разный период сходил Дух Святой. Ну, допустим, Петр проповедует в доме Корнилия, еще покаяние не началось, он не призвал к покаянию, они только слушают, и сошел на них Дух Святой. Другой случай, когда Филипп крестил Евнуха, и когда выходили из воды, сошел на него Дух Святой. Третий случай, апостол Павел в Ефесе спрашивает, в кого же вы крестились? Мы в Иоанново крещение крестились. И он преподал им крещение, и возложивши на них руки, сошел на них Дух Святой. Вот три случая я вам назвал, и в разный момент сходил Дух Святой. Почему? Как теперь из этих трех случаев сделать общий вывод? Значит, Дух Святой не привязан к формальным действиям, а к тому, когда созреет сердце человека принять Духа Святого. Созрело оно во время проповеди? Во время проповеди сошел Дух Святой. Созрело во время покаяния? Во время покаяния созрело. Но учение Христово, покаяние нужно совершить, крещение нужно совершить. Но бывает так, у человека поворот уже произошел в сердце, но зная, что это нужно, он выйдет, хотя он уже покаяние пережил, но все равно выйдет и совершит здесь молитву. А Дух Святой смотрит на состояние сердца человека. И в какой момент это решает сам Бог. В какой момент сойдет, и этот момент и есть рождение свыше. Вот это один вопрос, а второй. Какой грех исповедовать в присутствии служителя? Ну, допустим, мама говорит, помой посуду, а ты скажешь, надоела мне эта посуда, а вспомнила, да я же уже покаялась. Что делать, к служителю идти исповедоваться или нет? Нет, я думаю, можно у мамы попросить прощения. И к служителю не обязательно идти. Попросить у мамы прощения. Если ты приняла крещение и обидела свою младшую сестренку, допустим, она в твою комнату зашла, а ты раз накричала на нее, надоела ты мне, тут лазишь, где попала. Сестренка огорчилась, а еще подумает, а вчера только крещение приняла. И тебе так горько на сердце. Позови сестренку или сама приди к ней и попроси прощения у нее. Хорошо, когда в семье заведено перед вечерней молитвой, когда налаживает, потому что сказано, да не зайдет солнце во гневе вашем. То есть в конце дня налаживать отношения друг с другом. И не обязательно служителя звать на эту молитву. Между собой наладили все. А есть грехи, которые делаются в тайне и оскверняют душу. И ты чувствуешь, что у тебя тяжело на душе стало. И тебе нужна молитва, чтобы кто-то за тебя помолился. Иногда это можно исповедать родителям. Если повторяется и повторяется, тогда подойди к служителям. Вот это один момент, когда к служителям. Это один момент. Потом, перед крещением обязательно будет беседа. И тогда служитель предлагает, все, что не исповедано, ты должен исповедать. Тогда вспомни все грехи. Есть грехи, конечно, которые не вспомнишь, а есть грехи, которые не забудешь. Вот эти грехи надо исповедать, которые не забываются. Ну и тем более всякие связи, оккультные связи, это тоже надо исповедовать. Другими словами сказать так. Есть грех, когда дрогнет сердце, и ты чувствуешь, что ты осквернился. Такие грехи надо исповедовать. Я сейчас посмотрю, если не на мое имя, то тогда я оставлю, их не буду отвечать. Все, это не на мое имя, я тогда здесь оставлю. У вас там еще есть вопросы, потому что мое время вышло уже. Итак, братья и сестры, я хочу сейчас закончить и, может быть, одной молитвой помолиться, потому что я сейчас буду уже уезжать, у меня поезд уже. Есть то, чего никто отнять не может, чем живы мы в долине суеты. Прошу Тебя, великий вечный Боже, среди тревог прибудь со мною Ты. Прошу Тебя, великий вечный Боже, среди тревог прибудь со мною Ты.